И вся эта междоусобица будет истощать наши силы и приведет к тому, что мы будем выглядеть для клана Кречета очень легкой добычей. Они могут даже решиться нанести удары по границе, нарушив мир. Советник Комстара одобрительно кивнул. Вы вдвоем только что за несколько минут поняли то, на что у аналитиков Комстара ушло несколько недель. Единственное решение в этой ситуации – уничтожить бандитов, Виктор снова сел. Несмотря на твое беспокойство о Риане, мои мстители могут выполнить это задание. В этом нет никакого сомнения, принц Виктор. Но у Комстара есть еще одно соображение. Хеттик поднял взгляд, и глаза его приобрели задумчивое выражение. Как я уже говорил, это необычная банда. Если внимательно посмотреть на следы битвы с ними на планете Кейстоун, то обнаружится, что бандиты пользовались почти исключительно лучевым оружием. Виктор пожал плечами.